говорит Василий, произнес я, беру командование на себя, всем командирам отрядов, игрокам выше 15 уровня и практикам зарождающейся души, принять запрос на присоединение к армии. К сожалению, 500 слотов было даже близко недостаточно, чтобы собрать в единый кулак всех игроков, но всех и не требовалось, достаточно было сильнейших. Запрос отправлен. Внимание! Рейд вольного игрока Билла Мичиган, 50, присоединился к вашей армии. Внимание! Рейд вольного игрока Брахман, 44, присоединился к вашей армии. Внимание! Рейд вольного игрока Цинлун, 42, присоединился к вашей армии. Никогда не любил микроменеджмент в играх. Не став откладывать дело в долгий ящик, я связался с китайцем и наделил его дополнительными правами и обязанностями. Цинлун принял предложение стать вашим заместителем. Подождите, всего 3, но и это весьма немало, ведь для стандартного повышения группы до рейда требуется достичь 41 уровня. По крайней мере, если ты человек, плюс найти изначальный навык и потратиться на прокачку. Внимание! Группа вольного игрока Ева, 33, присоединяется к вашей армии. Внимание! Группа вольного игрока Дива, 39, присоединяется к вашей армии. Внимание! Группа вольного игрока Зулу, 44, присоединяется к вашей армии. Внимание! Группа вольного игрока Александр, 40, присоединяется к вашей армии. Дальше сообщения слились воедино, но я все равно выделял взглядом имена ключевых союзников. Последние месяцы Ева не участвовала в битвах, а значит не росла в уровнях, но сегодня взяла сразу 3, да и остальные члены круга явно не сидели сложа руки. Внимание! Группа вольного игрока Иль, 40, присоединяется к вашей армии. Внимание! Группа вольного игрока Речной Змей, 34, присоединяется к вашей армии. Одинокий мечник, 30, вполне ожидаемо оказался в группе жены, Аюки, своего брата, что и позволило им сражаться вместе. А вот Ктулха, последнего из присоединившихся к нам игроков, я в списке не видел. Внимание! Группа вольного игрока Хан, 25, присоединяется к вашей армии. Внимание! Группа вольного игрока Радяха, 23, присоединяется к вашей армии. Внимание! Группа вольного игрока Темный Сталь, 21, присоединяется к вашей армии. Сайка, 25, Ильис, 22, Спартак, 22, Гаргона, 20, Ната, 20, Варлок, 20, Пионер, 19, Лилу, 18, Стрекоза, 18, Леший, 23, Алмаз, 17. Каждый из ветеранов отдела входил в тройку с парой менее опытных бойцов, что заметно увеличивало шансы подопечных на выживание. Сейчас не хватало 4 Криста и Химика, Шанкса и Красной Королевы. Конечно, это не означало их гибели, карты возврата имелись у всех, но даже мысль о потерях заставила поморщиться. Сегодня без них в любом случае не обойдется. Количество рабов – 221 500. Тут безвозвратные потери были меньше, чем я ожидал, всего 28 практиков. Не самых слабых, слабые не покидали пределы лагеря, но и не самых сильных, сильные могли за себя постоять. Так что ключевые фигуры были живы и, полагаю, сумели получить немало опыта, местами трансформированного в уровне, что порядком осложняло получение моей доли. Внимание! Герои Хань, 73, Икара, 30, присоединяются к вашей армии. Внимание! Герои Ируна, 40, присоединяются к вашей армии. В принципе, среди практиков обладатели высоких уровней редкостью не являлись, но принимать их в состав армии я смысла не видел. Проще контролировать через книгу рабов. Внимание! Группа вольного игрока, 24, присоединяется к вашей армии. Внимание! Группа вольного игрока, 21, присоединяется к вашей армии. За группами стали присоединяться и одиночки, которых было не так уж много. Спустя всего несколько минут последний слот оказался занят. Внимание! Вольный игрок Влад присоединяется к вашей армии. Подождите, размеры вашей армии достигли предела. Впрочем, это было лишь первым шагом, поскольку несмотря на даруемые навыком возможности, сейчас это была все еще толпа. Вы поручили своему заместителю распределение званий. Цинлун, я могу распределить должности сотников по своему усмотрению. Василий, конечно. Ваш заместитель Цинлун назначил Билла Мичигана командиром первой сотни. Ваш заместитель Цинлун назначил Брахмана командиром второй сотни. Ваш заместитель Цинлун назначил Александра командиром 3-й сотни. Ваш заместитель Цинлун назначил Эль командиром 4-й сотни. Ваш заместитель Цинлун назначил Диву командиром 5-й сотни. Остальные члены круга могли претендовать только на должности десятника. Причем даже это требовалось не всегда. Вы взяли под личный контроль первый десяток 6-й сотни. Вольный игрок Ева присоединяется к вашему десятку. С учетом нахождения в кабине паладина, командовать кем-то жене все равно было бы неудобно, но она являлась одной из самых сильных боевых единиц. Василий, ты как, Ева? В порядке. Ты уверен, что мы сегодня не умрем? Василий, не все, по крайней мере. Если будет опасно, используй карту возврата. Ева, конечно, не беспокойся, я буду крайне осторожна. Вольный игрок Влад присоединяется к вашему десятку. Василий, как дела, Влад? Все идет по плану, братец, и значит скоро станет очень плохо. Василий, как и всегда, Влад, я бы сказал гораздо хуже, но не хочу каркать, в любом случае я здесь, чтобы подстраховать тебя. Приятно слышать, что кто-то о тебе заботится, но грустно осознавать, что прикрытие вряд ли сильнее тебя самого. Внимание, герои Хань, Кара и Руна присоединяются к вашему десятку. Не мешало бы слить часть опыта рабам, но использовать для этого практиков зарождающейся души было бы нерационально, по крайней мере если не выводить их из схватки. Нужно использовать кого-то послабее, или раз уж я использовал банши, то что насчет предка? Василий, слушай, Ашу, а ты не можешь сохранить для меня очки опыта? Ашу, теоретически я могу перекачать их в теневой алтарь, но есть риск, что они там случайно потратятся. Василий, случайно? Ашу, ну, когда активируешь суперспособности, то редко смотришь на цену. Василий, рискнем, лучше потратить их позже с чувством, толком и расстановкой, чем отвлекаться в подобный момент. Ну а если дело дойдет до суперспособностей, то мне в любом случае будет уже плевать на все, кроме вопросов выживания. Уровень 36, 126, 4320 очков системы. Последним шагом я открыл инвентарь, вытряхнув наружу трех мертвых марионеток, с тяжелыми рюкзаками за спиной, и те тут же исчезли, перемещаясь в новое место, явное доказательство того, что боги следили за происходящим. Марионетки, созданные на основе трупов, а не чистые маны, имели свои недостатки, но это искупалось большей стабильностью и силой, хотя сила зависела от качества использованного материала, в данном случае, не особенно высокого. Враг пришел в движение. Всем приготовиться. Наверняка я нашел бы себе кучу других дел, но настало время сражаться. Глобальное сообщение, Великий Изур. Ваши боги совершили ошибку, и сегодня вы все умрете. Судя по всему, у наших противников тоже были проблемы с командованием, потому что собирались они долго. Но план, надо отдать им должное, имел все шансы на успех. В какой-то момент отряды монстров по периметру просто пришли в движение и устремились к лагерю. Со всех сторон. Цинлун, артиллерия, огонь по секторам. Батареи содрогнулись, выпуская заряды, а затем обрушились на врагов, практически безрезультатно. Монстры шли сплошным потоком, и их божественная защита, наслаиваясь, не давала снарядам взрываться. Чаще всего гибли только неудачники, в которых прилетала болванкой. Цинлун, шрапнель, подрыв в воздухе. Новая тактика оказалась лучше. Кассетные ракеты взрывались на дистанции, осыпая рвущихся монстров стальным дождем. И опять без особого успеха, потому что как раз против таких угроз божественная защита и создавалась. Впрочем, запас вложенной энергии был не безграничен, и ее можно было истощить. Цинлун, огнеметы, бить в землю перед монстрами. На этот раз получилось лучше. Поскольку снаряды ударили достаточно далеко от монстров, то со взрывом проблем не возникло. Огненное море поглотило первые ряды и заставило затормозить тех, кто двигался следом. Попытаться затормозить, потому что идущие сзади давили, оставляя мало возможностей остановиться. Плазменная пушка. К сожалению, значительная часть наших противников были инсектоидами, а жуки с богомолами прекрасно умели летать. Правда, и горели тоже неплохо. Цинлун. Все, кто могут, огонь по летающим тварям. Загрохотали пулеметы и автоматы, ударила магия, но понесенные потери не могли остановить орду насекомых. Их было слишком много. Цинлун, приготовиться к ближнему бою. Доспехи тут имелись у каждого, и огнестрельное оружие исчезало, сменяясь системными клинками. Солдаты собирались группами, прикрываясь щитами, а артиллерия и огнеметы продолжали бить, сдерживая неспособных летать монстров. И периодически снаряды даже взрывались. Плазменная пушка. Плазменная пушка. Плазменная пушка. Стоящие по четырем сторонам света паладины являлись точками стабильности, приближающиеся к нам инсектоиды попросту сгорали. Да и, добравшись, пробить доспехи не могли. Внимание! Вы находитесь в зоне тишины. Теперь огнестрельное оружие и вовсе перестало работать, но это было только во благо. В лагере располагался солидный арсенал, и случайный взрыв мог бы попросту нас уничтожить. Плазменная пушка. Плазменная пушка. Плазменная пушка. Я пытался прикрывать союзников, и с летающими жуками мы бы справились, но их задачей не было истребить нас всех, только отвлечь, давая возможность наземным силам прорваться в лагерь. Цинлун, если у вас есть козыри, самое время их использовать. Василий, активировать ядерные заряды. Вдалеке, сразу со всех сторон, появились вспышки, распустившиеся ядерными грибами, не слишком высокими. Радиус огня был порядка 200 метров, но взрыв смел все на расстоянии 340 метров, а находящиеся в радиусе километра должны были получить тяжелое радиоактивное поражение на 2 километра, ожоги и на 3, повреждение зрения. И на внешнем поле боя нет укрытий, которые бы позволили снизить урон. Количество врагов 699-943, более 20 тысяч уничтоженных врагов, причем не самых слабых, в тылу обычно находились те, кого положено было беречь, не вражеские лидеры, конечно, но и не бесполезное мясо. К сожалению, далеко не все диверсанты захотели или сумели уйти. Внимание! Ваша мертвая марионетка уничтожена. Внимание! Ваша мертвая марионетка уничтожена. Внимание! Ваша мертвая марионетка уничтожена. На меня обрушился тройной поток воспоминаний, и, как я и думал, погибли мои клоны исключительно из-за желания подобраться поближе. Божественная воля переместила копии в тыл врагам, а охранением враги не особенно озаботились. Правда, одну из марионеток учуяли адские гончие, и ей пришлось подорвать заряд раньше времени, но опять же в воздухе, что увеличивало зону воздействия. Призвать питомца. Виго. Появившийся дракон рухнул на врагов, раздавив по меньшей мере с десяток инсектоидов. Помоги с обороной и не дай себя убить. Да, старший. Дракон перекатился, стряхивая блох и, изогнувшись, рванулся в небо, яростно рыча и поливая все вокруг огнем, и за ним устремилось несколько тысяч золотых жуков. Впрочем, такое чувство, что меня своей целью выбрало ничуть не меньше. Ненавижу тараканов. Плазменная пушка. Спустя несколько секунд я был вынужден прекратить стрелять, потому что золотые жуки буквально облепили меня, пытаясь прогрызть броню, и копье тут работало слабо. Волна молний, волна молний, волна молний. Жуки рухнули на землю, и я не стал сдерживаться, потоптавшись по ним. Хруст был весьма приятный, как бы ни были прочны их панцири, выдержать такое они были не способны. Внимание! Вы получили 2 ОС, 128-4-320 ОС. Впрочем, я использовал не только навык осушения, но и копье, превратившись в машину смерти и устроив натуральную бойню. Занятие сколь увлекательное, столь и низкоэффективное. Волна молний, волна молний, волна молний. Магия не убивала жуков, но позволяла стряхнуть их с корпуса, продолжая истребление. Внимание! Вы получили 10 ОС, 521-4-320 ОС. На место павших тварей тут же приходили новые, врезаясь с разбегу, цепляясь за ноги и пытаясь грызть броню. Причем последнее не без успеха. Пусть атакующие меня монстры не отличались высоким рангом или уровнями, но золотые жуки обладали способностью поглощать металлы. И если дать им достаточно времени, то меня сожрут вместе с доспехом. Плазменная пушка. К этому моменту союзники уже отошли вглубь лагеря, и оставаться здесь было глупо, так что я начал двигаться, прокладывая себе путь через кружащих вокруг насекомых. Рассчитывать на союзников особо не приходилось, сейчас все были заняты преимущественно собственным выживанием, а паладины являлись одной из самых приоритетных целей для врагов. Цинлун, периметр прорван, сражайтесь. В данном случае это означало, что враги прорвались через открытое пространство, преодолели баррикады и ворвались в наш лагерь. И сейчас начнется бойня. Глобальное сообщение, Каин, мы не оставим вас. Похоже, план вошел в финальную стадию, и боги решили вмешаться в схватку лично. Впрочем, основное сражение разворачиваться будет в небесах, а до нас в лучшем случае дойдут отголоски. На внешнее поле боя прибывают подкрепления. Тень от появившегося над нами космического корабля закрыла лагерь, заставляя и врагов, и союзников поднять головы. Храм пустоты еще не закончил ремонт, а из щелей текла вода, но первый же залп плазменного оружия буквально испарил задние ряды врагов, и атакующие лагерь жуки устремились наверх, избавляя нас от своего назойливого присутствия. Влад, второй раз они выстрелить уже не смогут. Василий, почему, Влад, если корабль задержится, то его просто собьют. Вампир оказался прав, крейсер не остановился и, пролетев над нами, ушел дальше, уводя за собой многотысячную стаю золотых жуков. И исчезновение такого количества летающих монстров позволило сосредоточиться на наземных отрядах. 7 бед, 1 ответ. Плазменная пушка. Поток огня дал мне немного времени, но отступать по большому счету было особо некуда, нас атаковали со всех сторон, а лагерь не так велик. Если мы соберемся в центре, то там негде будет даже повернуться. Нас просто вырежут как баранов. Внимание! Вы получили 240 ОС, 761-4320 ОС. Я шагнул в сторону и рассек попытавшегося ударить мне в спину большого богомола, а затем вновь крутанулся, заливая все вокруг огнем. Ненавижу инсектоидов. Внимание! Зверобог Кир, 1, не сходит на внешнее поле боя. Огромная крыса рухнула в толпу врагов, и от места приземления младшего бога пошла волна, разрушая само пространство и затягивая врагов в трещину. Держитесь, с нами бог. Глобальное сообщение, Кир. Склонитесь перед величием этого босса. На внешнее поле боя прибывают подкрепления. Из многочисленных порталов хлынули крысы, сцепившись с инсектоидами, и еще минуту назад безнадежная ситуация перестала казаться таковой. С нами босс, мы победим. Впрочем, побеждать нам не требовалось, только продержаться до тех пор, пока не завершится битва между старшими богами, что теперь уже не выглядело невыполнимой задачей, и я тоже мог внести дополнительный вклад. Василий, Ашу, сила старейшей из предков вошла в меня, связывая с алтарем, и призыв теней. На внешнее поле боя прибывают подкрепления. Тысячи порталов открылись вокруг, выпуская целую орду теневых воинов. Сотни тысяч. Ведь теперь, когда первый камень оказался в солнечной системе, он был связан с внешним полем боя. Убить их всех. Оставалось только дожать инсектоидов, а затем преследовать их, стремясь набить как можно больше опыта. Внимание! Младшая богиня Умбра, 9, не сходит на внешнее поле боя. Внешнее поле боя полностью заблокировано. Да твою же! Ситуация вновь кардинально изменилась, и теперь не в нашу пользу. В воздухе появилась белоснежная женская фигура, из спины которой росли паучьи лапы. Глобальное сообщение, Умбра. Молите ваших богов о помощи. Глобальное сообщение, Кир. Все, кто могут, бегите. Глобальное сообщение, Умбра. Поздно. Вы, моя добыча. Кир угрожающе зарычал, привлекая внимание противницы, но я знал, что он боится, и прекрасно понимает, что шансов у него никаких. Впрочем, для богов смерть еще не конец, а его алтарь находился под защитой пантеона. Так что сочувствовать тут нужно было не ему. Цинь Лун, всем, кто может активировать карту возврата. Не самый приятный приказ, но если дошло до прямого божественного вмешательства, то нужно попытаться сохранить хотя бы костяк наших силы. Зулу, уже, они не работают. Цинь Лун, атакуйте богиню. И если я хорошо осознавал всю глупость этой затеи, то все остальные не знали сомнений, по богине ударили со всех сторон, но самыми заметными были удары паладинов. Сначала один, а потом уже два потока накрыли богиню, не оставляя мне времени на размышления. Активировать разгон. Ты умрешь, умрешь, умрешь. Плазменная пушка. Для богини наши удары были лишь комариными укусами, но если комар становится слишком надоедлив, то его участь незавидна, и мой поток был самым сильным. Неуязвимость. Умбра буквально отмахнулась от нас, но чудовищный удар поднял мой мех в воздух, отбрасывая на десяток метров. Внимание! Неуязвимость деактивирована. Ваш доспех получил критические повреждения. Деактивация слияния. Я перестал быть мехом и стал пилотом внутри него, однако так стало еще хуже. Индикаторы сияли повреждениями, не отзываясь на команды, а створки заклинило намертво. Блинк. Внимание. Пространство заблокировано. Попытка покинуть доспех посредством отступления тоже провалилась, как и открыть выход силой. И, к тому же, мое падение явно привлекло внимание. Тыкай его через дыру, быстрее. Если этот урод встанет, нам всем конец. Сейчас, Противник подскочил к меху и попытался ткнуть меня через одно из непредусмотренных конструкций и отверстий. Я чуть изменил положение тела, и копье скользнуло по пластине брони, не причинив никакого вреда. Тем не менее, тенденция мне не нравилась. Каин, внимание, вы не можете призвать силу вашего покровителя. Влад, нет смысла делить поток на двоих. Сражайся или используй эвакуацию, ее силы должно хватить. Навык, полученный вместе со статусом аватара, действительно мог помочь, но уйти сейчас, бросив остальных, я не мог, особенно памятуя о запасной жизни и понимая, что все еще могу помочь. Ты умрешь, если, конечно, какие-то низкоуровневые архонты не затыкают меня копьями насмерть. На редкость унизительная смерть, частичная одержимость. Слияние пришло мгновенно, и злость придала сил, мысленно дотянувшись до каких-то камней. Я метнул их телекинезом, заставив врагов рухнуть замертво, и тут же мир дрогнул, неуловимо меняясь. Глобальное сообщение, Умбра, мир – это паутина, и люди в ней – лишь мухи. Внимание, вы находитесь в паучьем владении, Ашу, дай мне контроль над телом. Я подчинился, отдавая куда больше, чем обычно, и мы шагнули сквозь тень, покидая поверженного паладина, и оказались над полем боя. Полет, аура копья. Мое понимание концептов было гораздо слабее, но все же давало защиту от вражеского воздействия. Времени прошло всего ничего, но даже мимолетного взгляда хватило понять, что дела плохи. В небе висела огромная паутина, с которой свисали коконы с телами, а положение союзников оставляло желать лучшего. «Ты умрешь». Умбра схватила Кира за хвост и, взмахнув, метнула в танк, и если крысобосс это пережил, то экипаж уже вряд ли. И, что хуже, богиня обратила свое внимание на меня. Ашу, я могу помочь, но мне нужен полный контроль. И на этот раз я не стал сопротивляться, отдаваясь чужой силе, и воля предка вышла на первый план, погружая мое сознание во тьму. Крайне неприятное ощущение. Внимание, вы отдали контроль над телом теневой сущности. Подождите, вы входите в клетку разума. Интерлюдия. Трое на одного. Изначально сосуд внутреннего демона являлся тюрьмой, но Ашу вошла в него добровольно, не была скована ограничениями, и с неизменным интересом наблюдая за миром вокруг. Миром, в котором большая часть вещей не являлись системными, а живые существа редко имели даже статус юнитов. Один из окраинных кластеров, еще не породивший демиургов, а потому не имеющий хозяина. И история юного главы школы, сумевшего одновременно стать богом и остаться игроком, воистину впечатляла. Правда, сейчас она могла, если не завершиться, то обернуться трагедией. Глупцы говорят, что потеря близких закаляет характер, но по ее опыту куда чаще ведет к безумию. Мир – это паутина, и люди в ней – лишь мухи. Внимание! Вы находитесь в паучьем владении. Теневой шаг. Им удалось вырваться из стальной ловушки, в которую превратился доспех паладина, но вражеская богиня уже успела проявить свою силу, открыв путь в свой домен. Аура копья, и хлынувшие оттуда нити соткались в огромную паутину, закрывающую собой небо. Умбра была сильна, слишком сильна, чтобы с ней мог справиться первоуровневый зверобог. Ашу, я могу помочь, но мне нужен полный контроль. Василий не колебался, ответив согласием и тут же отступив, позволяя тени давно павшей богине вновь ощутить себя живой. Вы получили полный контроль над телом, и, надо отдать должное, тело аватара было качественным, достаточно сильным, чтобы выдержать поток энергии. Призыв силы. Капсуляция первого камня и битва с Виллуром дорого стоила предкам и практически опустошила алтари, но на короткий бой хватит. Теневой сдвиг. И вспоровшая воздух бритвенно острая паутина рассекла лишь пустоту. Поздно, Ашу уже достигла божественной силы, и теперь убить ее будет не так-то просто. Ашу. Младшая богиня. Тень. Уровень 1. Кир выглядел помятым, но помимо него был еще и вампир, призвавший силу Каина и также на какое-то время сравнявшийся по силе с младшими богами. Остальных союзников можно не считать, те же практики зарождающейся души в подобной битве могут выступать разве что в качестве смертников. Слишком мало, чтобы победить. Ашу, мне нужна помощь. И другие предки откликнулись на просьбу, пусть не придя лично, но поделившись силой своих алтарей, позволяя девочке становиться сильнее и старше. Ашу, младшая богиня, тень, уровень 3. Ашу ушла в сторону, избежав целого потока наполненных божественной силой белых игл, достаточно лишь одной, чтобы тело погибло, а без якоря ее возможности резко станут меньше. Ашу, младшая богиня, Тень. Уровень 4. Теперь тень вышла за пределы смертного тела, создавая силуэт женщины. Кира и Влад атаковали издалека, но паучиха лишь отмахнулась от них, перенеся внимание на новую угрозу. Теневой щит и десятки копий из паутины, ударившие со всех сторон, ушли на иной план реальности, а затем появились вновь на другой стороне сферы, не причинив никакого вреда. Возможно, по силе она все еще уступала паучихе, но контролировала свои способности куда лучше. Ашу, младшая богиня, тень, уровень 7, и тень трансформировалась в старуху, холодно выгадывающий наилучший момент для удара, потому что Ашу понимала, долго поддерживать текущее состояние она не сможет. Сейчас Влад атаковал первым, но безуспешно, сразу две нити схватили его за руки, распиная в воздухе, и лишь божественная защита, вспыхнувшая вокруг кистей клона, не позволила их отрезать. Крыс оказался удачливее, сумев выдержать дождь из белесых стрел и вцепиться клыками в ногу паучихи, лишь для того, чтобы спустя мгновение оказаться рассеченным взмахом хлыста. Тем не менее, мгновение они выиграли, а даже мгновение в подобном бою – это много. Теневые щупальца. Ашу вложила в удар все накопленные силы, и, проявившись в реальности, щупальца пронзили паучиху и жадно зашарили внутри, разрушая не только внутренние органы, но и энергетику. Внимание! Паучье владение распадается. Кровавый аватар рывком приблизился к паучихе, но свои клыки вонзил уже в шею трупа. Главный приз достался тому, кто успел первым. Но наблюдать за этим Ашу было некогда, смертное тело не могло долго поддерживать такой уровень чуждой ему энергии, поэтому предок с каждой секундой становилось слабее. И сейчас требовалось найти безопасное место, в котором глава школы сумеет очнуться. Внимание! Младшая богиня Умбра повержена. Подождите. Уже тускнеющие глаза рассеченной пополам крысы зажглись сильнее, а утерянная половина тела начала стремительно отрастать. Зверобог Кир достиг 2-го уровня могущества. Упавшая на землю плоть истаяла, возвращаясь к хозяину. Зверобог Кир достиг 3-го уровня могущества. И, подкинув осушенный труп младшей богини, крысиный бог открыл пасть, умудрившись проглотить его целиком. Зверобог Кир достиг 4-го уровня могущества. Поток энергии, полученный от паучихи, подходил к концу, но его все же хватило на то, чтобы достичь следующего уровня. Зверобог Кир достиг 5-го уровня могущества. Издав торжествующий рев, Кир посмотрел на оставшихся врагов, поднявших взгляды к небу, и в их глазах явственно читался ужас. С появлением крысы теней, перевес армии вторжения исчез, и их шансы на выживание стремительно падали. «Ваша богиня пала!» — крикнул Влад. «Прекратить битву, если хотите жить!» «С каких это пор ты стал пацифистом?» — фыркнул Кир. «Разве не проще будет их всех прикончить? Вряд ли нам позволит устроить бойню. Велика вероятность, что сейчас на место неудачницы придет кто-нибудь еще. Не говоря уже о том, что если монстры покинут лагерь, то нам будет проще их истребить. Тоже верно. Но с этим торопиться не будем. Внимание! Зверобог Яка, 7, не сходит на внешнее поле боя». Слова оказались пророческими, воздух над полем боя дрогнул, выпуская 5-метрового адского пса. И пусть крыльев у него не имелось, но лапы ступали прямо по воздуху, оставляя за собой колыхание пространства и искры огня. «Ты можешь поддерживать свою силу какое-то время». Уровень нового противника был ниже, чем у паучихи, но сила аватара подобна вспышке. И, поднявшись к пику, стремительно падает. И хотя вампир еще оставался на божественном уровне, всерьез рассчитывать на его поддержку было сложно. «Так же, как и на Ашу, не нужно бояться», — произнес Яка. «Вы проявили мудрость, не пытаясь истребить наших солдат, так что нам нет смысла сражаться до смерти. И как же мы тогда решим, кто победил? Судьба решается на небесах. Дождемся, пока наши старшие разберутся между собой, а до тех пор будем считать, что у нас перемирие». «Мы согласны». Битва внизу окончательно затихла, а затем армия вторжения начала медленно откатываться, оставляя усыпанный трупами лагерь. Впрочем, это был еще не конец. Глава 5. Перемирие. Уровень. 36. 761. 4320 очков системы. Ци. 16.000. 16.000. Мана. 32.399. 32.399. Прана. 2.099. 2.099. Пси. 1.599. 1.599. Внутреннее море. 32.412. 100.000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 7-242-25-000. Очков заслуг. 8. Вы входите в клетку разума. Я открыл глаза в уже знакомой клетке посреди океана тьмы. Даже не уверен, перекинуло меня сюда автоматически или же я скользнул сам, не желая окончательно терять сознание. Внимание! Вы получили особенность одержимой. Описание. Ваше тело захватило под контроль могущественная сущность. Тем не менее, вы сумели сохранить разум, а значит шанс на пробуждение остается. Боритесь. Правда, каким образом бороться сказано не было, да и в целом описание особенности не вызвало ни малейшего беспокойства. Ашуни являлась злым духом, но, при желании, легко могла бы заполучить тело подходящей расы, пола и возраста. И даже если бы ее заинтересовал именно я, то статус аватара гарантировал мне безопасность. Ну а если нет ни мотива, ни возможности, то и преступление крайне маловероятно. Другой вопрос, что я не видел и не мог повлиять на происходящее, только дожидаться результата. Причем самым вероятным результатом, при текущих раскладах, являлась героическая смерть, или от рук паучихи, или от последствий одержимости. Так что, если не повезет, то я отправлюсь в башню раньше времени, прямо отсюда. И хорошо, если один, а не с кучей союзников. Ашу, просыпайся. Шепот едва достиг моего сознания, но я почему-то не сомневался, что это не иллюзия, а руководство к действию. Внимание! Вы покидаете клетку разума. Процесс был мучительным, словно я пытался всплыть из глубины, а пробуждение – внезапным. На мгновение мне даже показалось, что я очнулся в гробу, но спустя мгновение я осознал, что нахожусь в кабине меха, той самой, которую вроде как успешно покинул несколько минут назад. Поздравляем! Особенность одержимой заменена на проснувшейся. Описание. Ты сумел выстоять и вернуть разум. Однако кто знает, что успел натворить демон, контролировавший ваше тело. Известность. Плюс один. Разум. Плюс один. Внимание. Разум достиг предела и не может быть повышен. Сообщение вновь слабо подходило к ситуации, но позволило убедиться, что это был не сон и я действительно отдавал контроль предку. Впрочем, это было лишь первым из доказательств. Вы получили сильное физическое истощение, и вправду, чувствовал я себя так, словно разгрузил вагон угля, причем не сейчас, когда это не составило бы особого труда, а в прошлом, до того, как стал игроком, и после этого меня еще и как следует попинали за плохую работу, чтобы жизнь медом не казалась. Использование магических способностей временно недоступно. Вы получили сильное магическое истощение. Срок, неизвестно. Ашу, осторожно я. Конечно, старалась быть понежнее, но мне пришлось пропустить через нас двоих целое море энергии. И то, что твоя энергосистема не развалилась на куски и ты даже дышишь, можно считать выдающимся достижением. Но шевелиться я тебе не рекомендую, Василий. Предлагаешь лежать и наслаждаться процессом, Ашу. Ты же генерал, а командовать можно и лежа. Думать я тебе не запрещала. Потеря магии была сравнима с потерей сразу обеих рук. Но у меня оставались иные типы мистических энергий и навыки, которые их в принципе не требовали. Активировать контроль боли. Время действия – 5 минут. Использовать столь ультимативную способность было жалко, но неопределенность ситуации не позволяла экономить. Боль отхлынула, оставляя иллюзию того, что со мной все в порядке, но я последовал мудрому совету, сохраняя неподвижность. Выбраться из стальной ловушки я сейчас все равно был не способен. А значит, оставалось только затаиться на какое-то время. Василий, как я оказался в кабине меха? Ашу, я решила, что здесь будет безопаснее. Проще будет показать. Вы получили запрос на передачу воспоминаний. Период. 3 минуты. Принять отказаться. Спустя несколько секунд я уже знал не только детали битвы, но и цену, которую пришлось уплатить за победу. Для того, чтобы подняться до уровня младшей богини, Ашу до дна осушила теневые алтари, а в ход пошла не только мана, но также очки опыта и даже плененные души. Этого хватило, чтобы подняться до 7 уровня и нанести единственный удар. К счастью, оказавшийся успешным, пусть опыт ушел не ей, а крысу. Причем это было осознанным решением, встречный поток опыта наше тело бы просто не выдержало. И если мы могли возродиться, то для Банши это скорее всего стало бы концом существования. Тем не менее, все, что не убивает нас, делает сильнее, и я все еще получил определенную пользу. Внимание! Вы получили 17 единиц мудрости. 142. Внимание! Вы получили 8 единиц божественной силы. 176. Умбра пала, но я сильно сомневаюсь, что Киру позволит перебить оставшуюся армию. Тем более, битва вокруг продолжалась, а стянутые к моему убежищу тени, лишившись подпитки от алтарей, вот-вот начнут исчезать. Самое время предложить начать переговоры. Благо вампир все еще оставался в составе армии. Василий, Влад, ты слышишь меня? Прикажи остановить битву, а затем заставь вражескую армию покинуть лагерь. Влад, именно это я и собирался сделать. Но судя по тому, что ты здесь, на помощь Ашу нам можно больше не рассчитывать. Василий, не сегодня, по крайней мере. Влад, жаль. Спустя мгновение раздался крысиный рык, а затем вампир передал мои слова, останавливая битву, и сделал это как нельзя вовремя. Внимание! Зверобог Яка, 7, не сходит на внешнее поле боя. Твою же именно так, насколько мне известно, звали верховного бога адских гончих. Пусть его уровень был ниже, чем у паучихи, но он все равно относился к элите. И даже если Кир достиг 5 уровня, между ними все равно простиралась пропасть. Нам требовались подкрепления. Влад, все в порядке? Этот песик тоже не рвется сражаться. Василий, серьезно? Влад, верно, мы заключили перемирие. И это означало, что Яко верит в победу Изура ничуть не меньше, чем мы в Каина. И кто-то из нас определенно ошибается. Тем не менее, враги начали отступать, давая нам так необходимую передышку. Действие контроля боли завершено. Ну а мне нужно придумать, как второй раз покинуть заблокированный доспех. Без магии желательно, не шевелясь. Похоже, без внешней помощи тут не обойтись. Намертво заклинившая крышка дернулась и улетела в сторону, сковырнутая огромной когтистой лапой, а надо мной нависла жуткая крысиная морда. И если ты выглядишь подобным образом, то демонстрацию зубов сложно воспринимать как улыбку. Ты в порядке, босс? Пара царапин. Поморщился я, а также сильное магическое и физическое истощение. Я помогу, босс. Внимание, на вас наложено малое восстановление. Кир, физически мне стало намного легче, но ману я применять все еще не мог, да и до полного исцеления было далеко. Просто теперь я мог попытаться выбраться из своего гроба самостоятельно. А что-нибудь посильнее у тебя есть? Мне жаль, босс, но я не силен в подобных вещах. Разве что, насколько мне известно, крысиная слюна обладает целительной силой. Предлагаешь плюнуть на меня, я могу облизать твои раны, босс. Издеваешься? Разве что совсем немного, босс. Ладно, намек понял. Я сел. Кажется, мне уже лучше, так что не будем тратить чудодейственное средство. Потом нацедишь мне пару бочек, пусть ученые проверят, от каких болезней она помогает. Бочек, тебе что, жалко слюны? Обсудим это позже, босс. Сейчас мне нужно следить, чтобы тот пес не напал на нас. Кир развернулся и подпрыгнул, спустя мгновение заняв позицию над лагерем. Сбежал, зараза, но, откровенно говоря, ни его помощь, ни бочки крысиной слюны мне сейчас не требовались. Активировать боевую форму. Да, благодаря синхронизации с сердцем дракона я мог использовать для ее создания не только ману, но и духовную энергию. И результат, если и отличался, то незначительно. Настало время вновь принять командование на себя и подготовиться к следующему этапу. В чем бы он ни заключался, делай что должно и будь что будет. Откровенно говоря, все, что от меня сейчас требовалось, это демонстрировать присутствие. Даже если я был слаб и не смог бы показать даже десятой части своей изначальной силы, тот факт, что я работал вместе со всеми, поднимал моральный дух, если не до небес, то по крайней мере до приемлемого уровня. Как и другие выжившие лидеры, которые не чурались работы, помогая выстраивать новую линию обороны и расчищать лагерь от трупов, которые на этот раз почему-то не торопились исчезать. Впрочем, о причинах догадаться несложно. Правила этого места установлены богами и, при необходимости, могли быть ими скорректированы. Или, возможно, богам сейчас просто не до мелочей, вроде разделки трупов. Поэтому пришлось заняться этим самим. Трупы врагов оттаскивали в сторону, освобождая проходы, а союзников собирали в системные сумки на случай, если кого-то получится воскресить, или просто для достойных похорон. Сегодня погибло немало достойных игроков, но время считать потери настанет позже. Не только мой, но и 4 оставшихся паладина были уничтожены божественным ударом, а их пилоты получили травмы разной степени тяжести. Причем Ева практически не пострадала, поскольку предусмотрительно покинула машину сразу после атаки. Количество игроков – 24 492. Количество врагов 274-321. С учетом союзных крыс, деловито снующих вокруг и что-то жрущих, соотношение было гораздо лучше, чем на начало битвы. Но все равно, без теней о равенстве речи не шло и без поддержки богов выстоять будет сложно. Впрочем, у меня было подозрение, что сражаться нам сегодня больше не придется. Но надежда надеждой, а готовиться нужно к худшему. Внимание! Старший бог Каин, 7, не сходит на внешнее поле боя. Каин, ты хорошо постарался. На вас наложено великое восстановление. На вас наложено великое обновление. Я замер, подняв голову к небу и чувствуя, как сковывающее меня напряжение отпускает. И, судя по восторженным крикам, подобную награду получил не только я, раны на союзниках вокруг затягивались, а их состояние возвращалось к идеальному. Сложно сказать, как много энергии потребовал столь щедрый жест, но не было сомнений в одном. Перемирие закончилось. Мы победили. Примечание. Эта глава получилась короткой, потому что событие происходит параллельно с идущей следом интерлюдией. Интерлюдия. Битва богов. Запускается массовая инициация монстров. Речь шла о десятках миллионов зверей, причем в первую очередь, самых крупных и опасных видов. Киты, акулы, слоны, медведи, львы, тигры, носороги, даже жирафы. Численность многих из видов исчислялась в лучшем случае десятками тысяч, и, при таких раскладах, системный статус могла получить вся популяция разом. Возможно, новоявленные монстры и не обладали разумом, но инстинкт позволял использовать врожденные навыки и распределять параметры, получаемые за уровни, наиболее оптимальным образом. Пройдет не так много времени, и новоявленные монстры поймут, что убивать можно не только ради пищи. Запускается массовая инициация юнитов. Следом инициацию прошли десятки миллионов людей, немало, но по факту меньше процента от общего населения планеты. Юниты могли осознанно распределять очки параметров, прекрасно понимали происходящее, но их статус не позволял получать опыт напрямую. И, в качестве приветственного дара, каждый из счастливчиков получил самое примитивное F-ранговое оружие – палку. Причем навык владения к ней не прилагался. Запускается инициация новых игроков. Каждый из богов имел определенные лимиты, в его рамках мог запустить создание главных защитников мира. 1000 за каждый уровень для старшего бога и 1000 для младшего. Поэтому выбирать свой лимит до конца я не стал, прекрасно понимая, что это не останется незамеченным. Вы инициируете 6000 случайных игроков, не таких уж и случайных. Большинство населения нашего мира сейчас не спало, дожидаясь важной для всех даты. В отличие от подготовленных кандидатов, впрочем, лишь малая часть из них действительно станут игроками. И не факт, что хоть кто-то доживет до завтрашнего дня. Зная будущее, логичнее всего было отменить для них попытку инициации, но общая картина складывается из мелких деталей. И сегодня земной пантеон должен действовать максимально убедительно. Внимание! Зафиксированы множественные проникновения. Появившаяся на внешнем поле боя орда насчитывала почти 150 тысяч монстров, рвущихся на землю для того, чтобы убивать. Впрочем, не только. На этот раз это был не обычный набег, а миграция. Вернуться обратно они не смогут и либо стаи отвоюют себе жизненное пространство, либо сгинут в чуждом для них мире. Смертельный удар для слабого мира и благословенный дар для сильного. Правда, новые игроки только проходят обучение, так что перекрыть путь монстрам не успеют. В бой нужно вводить резервы. Вы создали миссию защиты периметра, C+, количество слотов не ограничено, и, заодно, прикрыть новичков. Конечно, монстров было многовато, но особо могущественных нет, так что можно было отправить всех ветеранов разом. Право выбора имели только обладатели вольного статуса, но и они в массе своей не станут отсиживаться в стороне. Кто-то из желания стать сильнее, кто-то из чувства долга, а кто-то из желания получить расположение богов. С учетом небольшой армии, которую провел аватар, первая волна никакой серьезной опасности не представляла и стремительно таяла прямо на глазах. Количество врагов – 17-281. К тому моменту, как на внешнем поле боя появились новоинициированные игроки, исход был очевиден. Боги не вмешивались напрямую, но могли перемещать пешки по доске, создавая наиболее благоприятные конфигурации. И против слабых монстров выступало 2-3 игрока. Причем как минимум один был ветераном. Все было сделано практически идеально, но именно в этом и заключалась проблема. Логика их действий была безупречна, а значит, очевидно, для скрывающегося во тьме противника. И теперь, когда все фигуры были на игровой доске, настало время чужого хода. Внимание! Зафиксированы множественные проникновения. Зафиксировано божественное воздействие. Количество врагов. 1007012. Вторая волна была намного больше и состояла не только из низкоуровневых монстров, но и существ более высокого статуса. Причем состав позволял с легкостью определить, кто стоял за их появлением. Старые враги. Кицалькатль. Значит, инсектоиды обиделись и решили нанести ответный удар. Гера. Похоже на ловушку. Вряд ли они не понимают, что мы можем в любой момент выйти и уничтожить армию вторжения. Гуань Юй. Скорее на вызов. Стоит нам покинуть домен, как на нас самих нападут. Один. Так почему бы не доставить им такое удовольствие? Шива. Мы не можем знать, сколько их скрывается во тьме и какими силами они располагают. Наши враги слишком уж уверены в своих силах. Великий Сет. Это они зря, конечно. Сложность заключалась в том, что если мы видели ловушку, то было бы глупо просто взять и попасться в нее. Нам нужен повод для прямого вмешательства. Каин. Не будем торопиться. Для начала нужно отвести игроков в центральный лагерь и, попутно, истребить вражеских чемпионов. Инти. Но что это даст? Каин. Убедительность. Когда все же вмешаемся, наши действия будут выглядеть вынужденными. Подозрения подозрениями, но мы не можем позволить инсектоидам вырезать игроков и прорваться на землю. Гера. Многие умрут. Каин. Пока мы побеждаем, оно того стоит. Тем более, что нужных игроков почти всегда можно воскресить, а еще раз заманить в ловушку такое количество враждебных богов вряд ли получится. План выходил на финальную стадию. Гера. Красивые взрывы. Но они не помогут нам победить. Каин. Но барахтаться мы должны максимально убедительно. И козыри выкладывать по одному. Ждущий только моей команды храм пустоты начал медленно взлетать, пытаясь преодолеть притяжение планеты и при этом не развалиться. Ремонт не был закончен, но остальное можно было доделать уже в космосе. Вольный игрок Янис принял миссию поддержка с воздуха. Крейсер медленно двинулся вперед, проникая в трещину, которая вывела его на внешнее поле боя. И первый же залп произвел в рядах врагов настоящее опустошение. Однако второго не последовало. Множество жуков устремились к новой добыче, вынуждая крейсер отступить. Один. Почему он бежит? Каин. Если крейсер продолжит стрелять, то по нему ударит боги. Кицалькатль. А послали мы его потому, что не посмели явиться сами. Гуань Юй. Если ты силен, то демонстрируй слабость. Каин. Верно. За храм я не особенно беспокоился. Захватить его жуки без прямого божественного вмешательства не сумеют. Ну а боги не смогут сходу поделить такую интересную игрушку. Вы создали миссию «Божественная помощь». Каин. Кир, отправляйся на поле боя и прикрой игроков. Кир, звучит довольно опасно, босс. Каин, не бойся, мы наложим на тебя самые мощные благословения. Кир, если я спровоцирую старших богов, то это не поможет. Каин, не беспокойся, им будет не до тебя, мы тоже будем сражаться. Кир, а если? Каин, я тебя воскрешу. Зверобог Кир принял миссию «Божественная помощь». Как и ожидалось, вмешательство Кира заставило противника отреагировать симметрично. Правда, шансы против столь сильной младшей богини у зверобога были чисто гипотетические. Вольный игрок Влад просит даровать ему силу, даже с поддержкой моего клона. И это не оставляло иного варианта, кроме как лично выйти на поле боя. Вы создали миссию «Битва богов». Стоило нам только появиться в космосе, демонстрируя готовность вмешаться в схватку, как пространство пошло волнами, выпуская затаившихся врагов. Внимание! Зафиксировано проявление божественных сущностей. В основном, фея Авалона, но также присутствовали и две другие враждебные нам фракции. Трое хозяев Улья и император меча Изур. Правда, без жен. Каин. Знакомые все лица. Кицалькатль. 14. Их больше, пусть и не сильно. Ваш аватар Василий просит даровать ему силу. Мимолетный взгляд показал, что ему не повезло, но с подобной ситуацией он мог справиться и самостоятельно. Подпитка аватара до нужного уровня отнимет слишком много сил, а отвлекаться сейчас, перед схваткой, было бы весьма неосторожно. Гера, не факт, что мы видим всех. Каин, тем не менее, у нас нет выбора. Мы должны их встретить. За мной. Переход. Каин, старший бог А, уровень 6. Битва между богами, весьма разрушительная штука, но в космосе можно не слишком сдерживаться. Феи любили использовать в качестве внешней оболочки небесные тела, но таскать за собой все же не стали, представ перед нами в боевой форме. Иначе говоря, в виде огромных левиафанов, покрытых броней из сверхпрочных материалов, из-под которых росли титанические щупальца. Внимание! Вы уничтожили Лануру. 2. Первый удар был удачен, а затем меня заблокировали сразу шестеро. Изур. 4. Нафула. 4. Айма. 3. Рас. 4. Арика. 3. Исун. 3. Сирилия. 2. Сошлась в битве с Гуань Юим. 2. А значит, каждому из оставшихся старших богов земного пантеона досталось по одной противнице первого уровня. Не думал, что вы будете так глупы. Сдохни. Разница в уровнях позволяла мне отражать атаки и сдерживать их, но давалось это с трудом. И, пока на мне печати, главная надежда была на союзников. Все зависело от того, кто первый одержит победу в своей схватке, а затем сможет прийти на помощь. Но у феи имелось определенное преимущество, да и честно сражаться наши враги не собирались. Внимание! Зафиксировано проявление божественных сущностей. На окраине планетарной системы появились новые отметки, огромное количество новых отметок, и не 30, как было обещано, а по меньшей мере 50, как предсказуемо. Изур, рывок. Бог архонтов не принял вызов и ушел назад, создавая щель в их обороне, но я проигнорировал беглеца, ударив по противнице Гуань Юя. Внимание! Вы уничтожили Сирилию. 2. На мгновение я задумался, а не снять ли мне очередную печать, но затем решил, что это может заставить врагов пересмотреть планы и, например, попытаться отступить. Каин, помоги остальным отступить, я прикрою. Гуань Юй, слушаюсь. Пусть новые враги стремительно приближались, но переместиться к нам прыжком не могли, а на полет требовалось время, и мы сполна его использовали, сумев сразить одну из фей. Внимание! Один достиг второго уровня могущества, и сразу после, еще одну. Внимание! Кицелькатль достиг второго уровня могущества. Теперь оставшиеся феи ушли в глухую оборону, что позволило союзникам вырваться из зоны блокировки и вернуться в домены. Правда, для меня самого все стало резко хуже, теперь против меня было не 6, а 10 противников. Пусть четверо и находились на первом уровне. Внимание! Кир достиг пятого уровня могущества, и на внешнем поле боя дела шли неплохо. Рывок, рывок, рывок. Я метался между врагами, пытаясь вырваться из окружения, и, наконец, замер, отказавшись от этой мысли. В конце концов, приманка должна быть сладкой, и, формально, у меня оставался последний шанс. Врата в домен. Пространство затрещало, противники пытались помешать мне сбежать, но численность не всегда бьет силу, и мне удалось открыть переход до того, как к месту схватки прибыли остальные боги. Ты не уйдешь, а вот закрыть врата мне не дали, а спустя несколько секунд стало поздно, с той стороны в них вцепились десятки вражеских богов. Ну что ж, если вы так хотите, снять печати. Каин, старший бог А, уровень 9, теперь я мог бы закрыть переход, невзирая на противодействие, но вместо этого сделал ровно противоположное. Открыть врата. Трещина в пространстве резко расширилась, словно превращаясь в пасть, и захватила всех богов разом, втягивая внутрь, после чего закрылась, не оставляя шансов на бегство. Я замер в воздухе, давая гостям оценить, с кем именно они связались. Если у них есть немного мозгов, то они могут даже сдаться. «Ты», — произнесла Тая, — «ты не говорил, что у него 9-й уровень. Это просто обман», — отмахнулся Изур. «Мы не раз с ним сражались и, будь он настолько силен, то как бы я вообще дожил до сегодняшнего дня? Я тоже сражалась с ним», — кивнула Рас. «Неважно, какой у него уровень, если мы нападем все вместе, то он непременно умрет. Ждать, пока они нанесут удар, я не стал, просто активировав заранее приготовленную формацию. Цепи жизни и смерти. Из леса под нами выстрелили тысячи черных и белых цепей, заставляя богов заметаться в поисках спасения, но большинство оказались слишком слабы и были немедленно захвачены. Те, кто посильнее, собрались в единую группу, прикрывая друг другу спину. Ошибка. Я окинул взглядом толпу из полутора десятка богов, большую часть из которых видел впервые. Хотя четыре руки, кажется, мелькал в видениях при возрождении. Феи еще при переходе в домен потеряли большую часть псевдоплоти, сохранив только металлические ядра, размером с мяч. «Думаю, вы уже и сами все поняли», — произнес я. «Сейчас я назову имена тех, кто мне не нравится». Первое имя — Рас. Тая резко развернулась, нанося удар в спину не ожидавшей подвоха союзницы. Внимание! Рас повержена. И тут же, не задерживаясь, вырвалась из круга, присоединяясь ко мне, и если бы взгляды могли испепелять, то богиня темных эльфов обратилась бы в прах. Вот только, помимо ярости, в них была еще и зависть. Зависть к той, что выбрала правильную сторону. «Вижу, до следующего уровня тебе не хватило, к сожалению», — произнесла-то я, «но мне осталось совсем немного, и если ты позволишь убить мне кого-нибудь еще, то я непременно сумею достигнуть пятого уровня». «Кого-нибудь еще, говоришь?» Легкая улыбка и мимолетный взгляд заставил моих врагов содрогнуться от страха, но пока у них была надежда договориться, нападать на меня они не пытались. «Мы ошиблись, спровоцировав тебя», — произнес Барух. «Три, позволь нам уйти, и мы больше ни за что не совершим подобной ошибки». Выглядел он как мускулистый толстяк с чуть изогнутым гигантским мечом, и, судя по тому, что был здесь, а не внизу, находился на пике третьего уровня. «Сердца некросов у тебя, в домене», — покачал головой толстяк. «Я поглотил несколько штук, но готов принести остальные, если ты меня пощадишь. Ты не в том положении, чтобы ставить условия», — ответил я. «С чего бы мне вас отпускать? У вас есть два варианта. Либо вы соглашаетесь служить мне, либо я осушу вас, а затем приду в ваши миры и заберу алтари. Позвольте продемонстрировать». Внимание! Гера достигла второго уровня могущества. Внимание! Шива достиг второго уровня могущества. Внимание! Великий Сет достиг второго уровня могущества. Внимание! Инти достиг второго уровня могущества. Домены в рамках пантеона были связаны, и мои союзники должны были проконтролировать пленников, и, заодно, стать немного сильнее, избавившись от самых наглых и бесполезных. «Мы согласны на службу», — произнесла Нафула. «Наш народ понес слишком серьезные потери. Право мне служить нужно заслужить. Мы готовы принести клятвы», — кивнула фея, «и отдать тебе алтарь преступницы, спровоцировавшей войну между нами. Этого мало. Сейчас я назову второе имя, и если вы убьете того, кого я назову, то вам будет позволено присоединиться». Мгновение, и боги разлетелись в разные стороны, опасаясь уже не столько меня и леса внизу, но и представителей других фракций. Впрочем, смотрели они все в одну сторону. «Подожди, ты же не собираешься назвать мое имя?» — произнес Изур. «Я сделал все возможное, чтобы исполнить твои приказы. Ты говорил, что их будет всего 30. Я осознал ошибку и прошу о прощении». «Изур, Изур, Изур», — покачал я головой. «Это, кстати, было второе имя». Император меча повернулся к феям, явно видя в них наибольшую угрозу, и, с поддержкой жен, имел все шансы отбиться, если бы не получил удар в спину. «Кто?» «Внимание! Великий Изур повержен». Тело Изура рухнуло вниз, подхваченное одной из цепей, и вряд ли он успел услышать ответ, но удар нанесли сразу обе его жены. «Всегда подозревал, что гарем – опасная штука, довольно жестоко. Наш муж совершил непростительную ошибку», – поклонилась Айна, «и мы должны позаботиться о детях. Что, если я назову имя одной из вас, то она умрет от рук другой», – ответила Суна. «Но я верю, что старший не станет нарушать своего обещания и позволит нам служить себе. Вы передадите мне алтарь Изура. Слушаемся». Получившие помилование богини отлетели в сторону, а я смерил взглядом оставшихся врагов. «Вас это тоже касается», — произнес я. «Мне нужен алтарь раз». «Да, господин», — пошевелил усиками Сун. «Само собой, он принадлежит вам. Иос станет новой хозяйкой Улья». «Есть возражения?» «Никаких», — склонилась Арика. «Воля победителя, закон. Даже перебив всех пленников, я вряд ли сумею достигнуть 10 уровня, а значит придется использовать их иначе. Например, в качестве слуг. Каин, старший бог А, уровень 7». К этому моменту битва уже затихла, и, появившись над вражеской армией, я сходу вбил в землю огромного пса, а затем сразу сковал его цепями, не оставляя шансов сбежать. Затем отвлекся, накладывая исцеление на союзников и вновь вернулся к противнику. В рядах врагов возникла настоящая паника, большинство монстров обратилось в бегство, но представители разумных рас чаще опускались на колени, признавая поражение. Цербер и адские гончие, которых также было немало, напротив, устремились к плененному предку, пытаясь прокусить призрачные цепи, крутясь вокруг, жалобно скуля и издавая тоскливый вой. «Впрочем, мелочь меня сейчас интересовала слабо, Яко», — произнес я, — «ты неплохо показал себя, будешь мне служить, эр-эр-эр», — прорычал пес. «Сначала ответь, что случилось с моим хозяином. Изур мертв. Значит, ты сразил его в битве?» «Его сразили собственные жены, ударом в спину. Ты не лжешь, в этом нет никакой необходимости. Верность в природе адских гончих, и я не могу служить тем, кто убил моего хозяина. Но я могу служить тебе, если покараешь предательниц, и позволишь Изуру возродиться. Я не собираюсь карать тех, кто присягнул мне на верность, и ты не стоишь сразу двух старших богинь, выступающих на моей стороне. Тогда пощади хозяина. Я уже давал ему шанс. Покачал головой я. Именно по моему приказу Изур создал альянс меча, собрал под знаменами всех наших врагов, а затем привел их в ловушку. Если хозяин сделал все, о чем ты просил, тогда почему ты позволил ему умереть? Потому что сделал все это слишком хорошо. Пожал я плечами. Лучше, чем мы договаривались. Попытался обойти клятвы, в надежде, что я погибну, а он обретет не только свободу, но и власть. Ты не можешь осуждать его за это. Я и не осуждаю. Наоборот, восхищаюсь, но любой поступок имеет свою цену. Почему ты рассказываешь мне об этом? Если ты откажешься признать меня своим хозяином, то даже если я отпущу тебя, Сунаяйна не оставит тебя в живых. И если ты падешь, то будут ли они соблюдать договор, который ты заключил от имени своей расы? Мне неприятно это признавать, но ты прав, человек. Если эти самки предали хозяина, то не будут соблюдать данную им клятву. Что ты предлагаешь? Новый союз, произнес я, со мной, с моим пантеоном, с землей. На каких условиях? На тех же самых. Служба в качестве питомцев для последователей моего пантеона, в обмен на покровительство и защиту. Я соглашусь, если ты позволишь возродиться моему бывшему хозяину. Если ты не злишься на него, то его воскрешение пойдет тебе на пользу. Как минимум оно позволит лучше контролировать его жен. Возможно, пожалуй, я не буду очищать алтарь Изура и оставлю шанс возродиться, но твоя верность отныне должна принадлежать мне. Да, хозяин, внимание, зверобог Яко присягнул вам на верность. Мелочь, на фоне прочего, но приятно. Оставалось еще провести переговоры с остальными пленниками, но уже сейчас понятно, что я не только получил целую кучу божественных слуг, но и могу взять под контроль подвластные им миры. Первая часть плана завершилась успешно, и, даже если авантюра с башней провалится, мне есть с кем встретить многоликого. Глава 6. Чудо. Уровень. 36. 761. 4320 очков системы. Ци. 16000. 16000. Мана. 34. 834. 800. Прана. 2099. 2099. Пси. 1599 1599. Внутреннее море. 100000 100000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 7126 25000. Появление над лагерем главы пантеона не могло пройти незамеченным. Сначала одинокую фигуру, окруженную светом, засекли наблюдатели, а затем взгляды к небу подняли и все остальные. «Сегодня мы одержали великую победу», — провозгласил Каин. «Орды монстров, что рвались к нашему миру, были остановлены. Их боги пали или склонили головы, а более полусотни миров вскоре станут частью земного доминиона. Многие из вас погибли, но сегодня я проведу ритуал, который позволит вернуть к жизни большую часть павших.